Но фирменный конверт. От кого письмо? Полюбопытствовал сидевший рядом Куравье. От Твардовского, громким шепотом ответил Гэмо. Мои рассказы приняты и будут напечатаны. От Твардовского, недоверчиво переспросил Куравье и попросил: покажи-ка письмо. «Да», — протянул он, — «в таком случае поздравляю». «Как ты думаешь, это правда?» «Судя по конверту, правда. А вот почерк от Твардовского, извини, не знаю». Горячая волна радости затопила все нутро Гэмо. Он бы с радостью выскочил из аудитории. И тут он услышал скрипучий и ворчливый голос преподавателя. «Юрий Гэмо, если вам не интересен капитал Маркса, можете покинуть аудиторию». Гэмо чуть не закричал в голос. «Да, мне в данную минуту плевать на капитал Маркса», но промолчал. И, сдерживая радость, внешне показывая, что огорчен, вышел в коридор. Он стоял у окна, бездумно разглядывая памятник Петру Первому на фоне Исаакиевского собора, когда почувствовал, что кто-то тронул его за плечо. Это был Куравье. «Я решил, что в эту историческую минуту кто-то из близких должен быть с тобой рядом». Куравье был человеком мудрым и добрым, полным тихого и деликатного юмора. «Когда-нибудь, — подумал Гэмо, — я напишу о тебе. А сейчас и впрямь должен быть кто-то рядом, на кого можно излить переполнявшую душу радостные чувства». Первый глоток сделали на Менделеевской линии, где стоял пивоводочный киоск. «Давай где-нибудь сядем», — предложил Гэмо. На Большом проспекте Васильевского острова, недалеко от Андреевского рынка, нашли полуподвальную уютную пивную. Несмотря на дневное рабочее время, в ней было полно народу. Пока рассаживались, ожидали заказа, Куравье вдруг сказал: «А ты заметил, что публика за последнее время сильно переменилась?» «В каком смысле?» «А в том, — сказал Куравье, — раньше здесь было полно инвалидов войны, бывших солдат, безруких, безногих, слепых. Куда они подевались? Не могли же они все в одночасье вымереть? Не выселили их власти куда-нибудь подальше от глаз?» «Ну как можно?» — возразил Гэмо. «Это же бесчеловечно. Они защитили родину, добыли победу». «Ну ладно», — весело сказал Куравье. «Ну, еще раз поздравляю. Ты представляешь, что это значит? Это значит, что ты основал современную чукотскую литературу. Значит, ты в какой-то степени основоположник, зачинатель, первопроходец. Черт знает еще, как назвать. Ну, до меня, допустим, мои земляки тоже писали. Вот Тынетегин выпустил целую книгу «Сказки Чаучу» еще до войны». «Это не то», — махнул рукой Куравье. «Это обработки чукотских сказок. А ты собственноручно написал рассказы, да еще на русском». «Вот в этом и дело», — грустно заметил Гэмо. «Боюсь, что именно за это меня и будут упрекать». «А ты возьми и напиши эти рассказы на чукотском», — посоветовал мудрый Куравье. «Наверное, придется так и сделать», — сказал Гэмо. «С другой стороны, зачем? Наша культура чтения художественной литературы создавалась на русской речи и русской грамоте. И потом, ты же пишешь не только для своего народа, а, так сказать, для более широкой аудитории. Для своих ты уже свое предназначение исполнил. Что ты имеешь в виду? Твои произведения помещены в книги для чтения как образцы чукотской письменной речи, торжественно заявил Коравье. Он начал пьянеть, да и Гэмо сам чувствовал, как вместо первоначальной легкости от выпитого тело наливается тяжелой неуклюжестью, и в мыслях возникает странная тяжесть, когда надо долго искать подходящее слово, а потом с трудом произносить его одеревеневшим языком. Он проводил друга до общежития и направился на трамвай. Долгая езда в холодном вагоне выветрила хмель, и Гэма вошел в домик уже почти трезвым. Он показал Валентине письмо и сказал: «Я победил». «А я в этом и не сомневалась», — тихо произнесла она. Гэмо посмотрел на жену и почувствовал укол жалости. Жизненные невзгоды отразились на ее внешности. Она даже коротко постриглась, чтобы не тратить время на свои роскошные волосы. Еще недавно круглое личико осунулось, и даже глаза как бы ушли вглубь. «Мы будем жить по-другому», — пообещал Гэмо, — «в настоящей комнате». Тогда мало кто мечтал об отдельной квартире. Верхом удачи было заполучить достаточно просторную комнату, чтобы для каждого в ней было бы свое место. Гэмо проснулся среди ночи, прислушался. Рядом, прильнув к нему, тихо дышала Валентина. На кроватке посапывал сын. Тишина окружила домик, и маленькое окошечко светилось от выпавшего первого в этом году снега. Он проснулся от снов. Среди множества сновидений именно эти снились ему чаще всего, пробуждали его среди ночи. В первом он по неизвестной причине оказывался совершенно голый в каком-нибудь людном месте, убегал, пытаясь чем-то прикрыть свою наготу. Униженный и охваченный стыдом, он просыпался среди ночи, с облегчением обнаруживая себя покрытым одеялом. Очень возможно, что это отголосок давней жизни в Пологе, когда он мальчишкой, одетый в короткую рубашку, едва достигавшую пупка, пытался прикрыть свое мужское достоинство, стыдясь окружающих, особенно девочек, которые с интересом рассматривали и даже трогали болтавшийся у него между ног маленький, неожиданно твердеющий отросточек. А второй сон, который в последнее время чаще всего снился, невозможно было ничем разумным объяснить. Будто он совсем и не Гэмо, не Чукча, приехавший в Ленинград из далекого Уэлена, а совершенно другой человек, житель маленького районного центра Ленинградской области Колосово, работник района газеты, женатый, отец. Он должен написать передовую статью, но не находит слов, мучается, а над ним нависает главный редактор в военном кителе, обвешанный боевыми орденами и медалями. Он чем-то угрожает, какими-то страшными карами. И каждый раз Гэмо просыпался в холодном поту, с облегчением обнаруживая, что это только сон. Но сон этот имел продолжение.